а тут все свалили вместе. И даже их добыча, которую они с таким тщанием собирали втроем, пыль Мауяко и он, тоже оказалась погребенной вместе с другими. «Но ведь не все люди одинаково работали», — заметил Джон. «Да, люди по-разному работали», — весело согласился Орво. «Зато у всех будет одинаковая радость, когда они будут есть рыбу. Море одарило наш Энмен, а море, как солнце, не смотрит, кто лучше, кто хуже. Такие подарки оно делает для всех». Джон увидел Армоля, который вместе со всеми весело складывал рыбу. Ему стало неловко. Даже Армоль и тот не испытывает чувства собственности и, похоже, радуется вместе со всеми. Дожидаясь в Чотагине, пока сварится огромный котел с рыбой, Джон думал о том, что, видно, в этом обществе еще крепко держатся черты того прошлого, когда все, добытое человеком, было общим. Что-то говорил по этому поводу профессор социальных наук в Торонтском университете о каком-то первобытном коммунизме. В общем-то, нечто похожее есть. Общая охота на крупного морского зверя. Хотя при распределении уже учитывалось, кому принадлежит судно, кто гарпунил, а кто просто сидел. Особенно это касалось тех частей кита, которые представляли товарную ценность. С моржовыми клыками и кожей тоже поступали отнюдь не по-коммунистически, хотя по мере возможности старались обеспечить всех. А вот тюлени, пушнина – это уже было частной собственностью. Длинный, сверкающий чистотой кэмен уже лежит на низком столике. Детишки в ожидании притихли и смотрели во все глаза на булькающее рыбное варево. Дым с трудом пробивал холодный воздух, нависший над отверстием, а порывами ветра загоняло его внутрь Чотагина, и теплая волна колыхала меховую занавесь полога. Вместе с волной приходил густой запах вареной рыбы, щекотал ноздри и вызывал обильную слюну. Наконец Пыльмау сняла с крюка котел и понесла к деревянному корытцу кэмены. Она навалила вареной рыбы прямо с краями. Теперь все замерли в ожидании, когда отец первым протянет руку. Джон оглядел напряженные лица детей, и волна нежности заполнила сердце. Неужели им угрожает мертвая схоластика школьной зубрежки, строгая школьная дисциплина? Яко, который не может спокойно просидеть и минуту, Билу Токо и маленькая Софиан Канао. Да не только их, но и всех других детей Энмена невозможно вообразить за школьными партами. С малых лет они учились сами, под неусыпным наблюдением своих родителей. Игра для них была той школой, которая готовила их к жизни, к презрению, к смерти и физическим страданиям. Пусть они остаются с теми, кто научит их жить. Джон весело подмигнул и взялся за еду. Тотчас над горкой вареной рыбы замелькали смуглые ручонки детей, и громкий хруст поглощаемой еды, способный шокировать любое общество в Канаде, заполнил Чотагин, разбудив даже осоловевших от обильной кормежки собак. «Да, когда здесь ели, так уж ели», — они священно действовали над едой, не делали вид, будто безразлично это вкусное, сваренное вместе с потрохами рыба, вэкен. После еды все потянулись к рукомойнику, в котором еще не замерзла вода. Веселый медный звон мешался с громким говорком детей.